Глава 24. Жить в постоянном ожидании беды невероятно сложно. Начинаешь вздрагивать от каждого шороха и пугаться собственной тени. Теперь я начал понимать тех, кто совершил преступление, а спустя какое-то время сам пришел с повинной. Ожидать, что за тобой могут прийти, куда страшнее справедливого наказания. Но сейчас я жил именно так, в состоянии постоянного стресса. Одно из моих условий, чтобы операция по замене руки на протез производилась в отстойнике, заняло определенное время. Определенное растянулось на 3 дня. Столько прошло с ответа Румиса, которого он добился от Литрена. Торговцы живым товаром согласились перевести оборудование через врата и подготовить все здесь. Но сделать это надо было незаметно, отсюда и высокое время ожидания. С Амфетом я тоже заранее договорился. Собственно, именно поэтому замена и должна была проходить в моем мире. Страж — единственный мой шанс остаться в рассудке. Я боялся, что операция может спровоцировать темного, который и так довольно быстро осваивался в запертых чертогах. «Мы куда-то идем?» — насмешливо спросил он. «Можешь не отвечать, я слышу шум улицы. Думаю, мы в общину». Я не ответил, пытаясь заняться повседневным бесполезным делом. Представить, что темного не существует. Транс Амфета с каждым разом становился все слабее. Если раньше я исчезал на половину суток, то теперь субличность отсутствовала не более 6-7 часов. Темный оставался слеп, но уже не глух. Он по-прежнему был отстранен от чтения моих мыслей, но цепко хватался за возможность поговорить. «Что-то ты зачастил туда», — продолжал темный. «Как на работу ходишь». Стоило невероятных усилий, чтобы не огрызнуться. Но ссориться с темным — кормить его же. Хотя он и так становился сильнее от моих постоянных неврозов. Все черные эмоции подпитывали меня. Что уж, если даже сам лапоть терпеливой души домовой старался не попадаться на глаза. Более того, моя психованность передалась и приживали, о чем свидетельствовали 3 разбитые тарелки, обколотая кружка и тефлоновая сковородка, затертая до основания металлической губкой. «Привет!» — Троук поднялся навстречу, как только я вошел в синдикат. «Здорово!» Я уселся между ним и Рис, что делало наброски в альбоме. Спустя минуту к нам подсел Лицей, вернувшийся от бара, нагруженный пивом по самое не могу. Зверолюд разлил свежий ароматный напиток, мы чокнулись и выпили. «Лиц, я же говорил тебе светлое, а ты взял янтарное!» «По запаху они совсем не отличаются?» — стал оправдываться Лицей. «Что ты взъелся на него?» Рис посмотрела на нас поверх альбома. «Зверолюды гораздо хуже людей различают цвета. Поднял бы свою ленивую жопу и сам сходил». Тягучее, как засахаренный мед, ожидание действовало на мою команду тоже не самым лучшим образом. Вот и сейчас они начали коротко переругиваться между собой. Не от злобы, а скорее от безделья. Чем-то же надо было заниматься. Троук, к примеру, вчера устроил драку с одним аббасом, который косо на него посмотрел и вообще оказался слишком черным для 6 часов вечера. От разговора со стражами его спасла лишь моя щедрая взятка самому существу и бармену. Я достал пергамент, который изучил уже вдоль и поперек. Более того, даже немного поднаторел в Архалусском. Вот эта закорючка — половина. Другая, что расходится внизу в 2 стороны — человек. Прямая линия — ищущий. И так далее. Потому само послание я мог прочитать без всякой прокачки лингвистики в сторону Архалусов. Ищущий серк. Получеловек-полукорл. Белые волосы, высокий рост, известен в отстойнике и ближайших мирах. Окружение. Корл по имени Троук, девушка-человек по имени Рис, зверолюд-кот по имени Лицей. Доставить живым. Прецептор Илус. «Хватит тебе эту бумажку мусолить», — сказала Рис. «Что ты там хочешь нового увидеть?» «Не знаю», — честно признался я. «Но что-то здесь не так. Будто чего-то не хватает, а я не могу понять, чего». «Тех, кто помогал Брану, кстати, задержали», — вкрадчиво заметил Лиций. «Сегодня видел, как сдавали поручения». «Значит, они находятся у стражей только и всего?» — равнодушно произнес я. «Это действительно меня мало волновало. Перевертыш со своим другом в моем худшем состоянии не были мне противниками. Неплохими спарринг-партнерами не более». За столом воцарилось молчание, прерываемое чоканьем бокалов. Лиций и Строугом занялись любимым соревнованием, кто больше выпьет. День покатился по привычному руслу. Почти по привычному. Потому что в этот самый момент в синдикат ввалился Румис. Двигаться Пергу становилось все труднее. Видимо, та самая механоидная часть нуждалась в замене. А проклятому Литрену то ли некогда было, то ли он оказался попросту занят. «Добрый день, Серг. Можно вас?» Между мной и модификатором теперь воцарились странные отношения. Раньше он Сережей всячески пренебрегал, не выделяя из общей череды клиентов, которые ему и вовсе нужны не были. Теперь же он обращался почти как в том анекдоте про Козлова, где на «вы» и по фамилии. Я поднялся и пересел за соседний стол. Румис достал небольшой пергамент с картой и заговорщицки протянул ее мне. Как только кусок старой бумаги развеялся, я обнаружил выделенную красную точку. Около метро Заречная, чуть дальше за рынком. Судя по частично открытой карте, я там был, вот только в упор не помнил той местности. «Приготовления завершены. Специалисты прибудут через пару часов, и тогда можно начинать», — объяснил Румис. Я, пытаясь унять волнение, кивнул. Зато Темный воспринял эту информацию не очень спокойно. «Что ты там задумал?» «Мои друзья будут присутствовать. Надеюсь, Литрен помнит об этом?» «Хозяин помнит о ваших условиях. С ними будет Раэль. Он назначен курировать операцию». «А сам Литрен?» «Он занят». Странно, но отсутствие Краколюда пробудило необъяснимую тревогу. «С чего бы это?» «Ладно, в любом случае со мной будет Амфет. Именно на него я и делал основную ставку». «Хорошо. Завершу все дела и сразу поеду туда». Румис кивнул и поспешил удалиться. На этом его миссия была окончена. Могу поклясться, что модификатор с облегчением вздохнул снаружи, как только вышел. И я не вправе его осуждать. «Сидите здесь, я сейчас». Представительство Ордена Стражей в миру длинный барак возле дома Сахема потеряло для меня налет таинственности. Каждый день примерно в одно и то же время я приходил сюда как по расписанию. Амфет проводил свои манипуляции, и я отправлялся во свояси. Стражи меня знали, я их тоже. Не по лицам, по направлениям. Вон тот приземистый здоровяк Лазоходец. Я даже погуглил. Направление должно было быть явно не боевым, но интересным как минимум. Высокий точная жертва мужичок с сухими руками — рентгеноген. Уж не знаю, безопасно ли стоять возле него и что конкретно видит этот страж. Но тоже любопытное направление. У входа, как всегда, Торос. Он здесь вроде привратника-телохранителя. Ха! У одной из комнаток даже Лилька. Видимо, ждет кого-то. Сестра тут гость редкий. Здороваться я не стал. Во-первых, она сама делала морду, точнее маску кирпичом, не выдавая себя. Наверное, нельзя им на службе. Во-вторых, надо заняться делами, а не укреплять родственные связи. Молниеотвод сидел в своей комнатке-кабинете. Как я понял, он тут был кем-то вроде управленца. Вообще, у стражи оказалось устроено все как у людей, во всех смыслах. Одни занимались исключительно бумажной работой, другие трудились в полях. Не знаю уж, что делало начальство. Его я не видел. Сам молниеотвод не в счет. Он недостаточно важная шишка. «Здравствуйте, Сергей», — устало сказал страж. В последнее время создавалось четкое ощущение, что никому не доставляет особого удовольствия меня видеть. «День добрый. Мне нужен Амфет». «Какие-то проблемы с трансом Темного?» «Я как только выберусь отсюда, вам такой там транс устрою, уроды!» — ответственно заявил голос. «Нет, все в порядке», — соврал я. Просто сегодняшний сеанс мне нужен на выезде. Вы же сами говорили, что в случае чего этим можно будет воспользоваться. Что вы задумали? Небольшую встряску. Просто я опасаюсь, что это может спровоцировать мою субличность, поэтому прошу о присутствии Амфета. Видите, какой я стал ответственный? Мне кажется, вы чего-то не договариваете, сказал молниеотвод, но все же вызвал стража с помощью маячка. Амфет ввалился минут через 40, взъерошенный и запыхавшийся. Мне пришлось в общих чертах объяснить ему суть дела. Конечно, не раскрывая все карты. Во-первых, страж начальник принялся бы сразу ругаться. Во-вторых, сам Амфет мог встать в позу. В-третьих, уже как-то привык я врать. Точнее, не договаривать всей правды. Когда нам надо идти? И куда? Сейчас. Куда это я покажу? Амфет вопросительно посмотрел на начальника, и тот утвердительно кивнул. «Нам лучше поторопиться», — сказал я своему личному стражу. Лица моих друзей, когда я вошел в синдикат с Амфетом, надо было видеть. Лицей прекратил пить пиво, удивленно выпучив глаза. Троук зачем-то принялся тереть ладони о штаны. А Рис недоуменно нахмурилась. Я даже представлять Амфета не стал. Этот уважаемый страж согласился сопроводить нас, чтобы моя свернутая кукушка вновь не принялась веселиться. «Ну-ну», — хмыкнул голос. «Теперь не будем тратить время на любезности. Времени у нас нет категорически. Как всегда, когда ты сильно торопишься, вселенная начинает кидать всякие подлянки. Мост, судя по карте пробок, стоял намертво. Красный цвет разве что не пульсировал. Пришлось топать до остановки и ждать автобус, который, конечно же, не торопился подъезжать. В метро Горьковская нас остановили для проверки. Разве могло быть по-другому, раз я спешу? Помог отвод глаз, оставивший полицейского в недоумении. Уже позже в вагоне метро я оглядел нашу компашку с помощью зеркала и чуть не заржал. Страж, металлист в черной кожанке, Рис, ухоженная девушка в модной одежде, Троук, бритый качок, Лицей, симпатичный молодой человек славянской внешности, и я, дрыщ обыкновенный. Понятно, почему мы привлекали внимание. «Маскировкой все умеют пользоваться?» Я получил утвердительные кивки. «Самое время». Уже выходя на улицу, я немного успокоился. Вроде успеваем. К тому же шагать недалеко. Нужный дом располагался за рынком. Увидев его, я вдруг вспомнил, что же тут произошло. Если мне не изменяет память, взрыв газа. Еще по новостям федеральным крутили. Жильцов расселили, а дом признали непригодным для восстановления. Правда, разрушить не разрушили. Вот и стоял он здесь, обнесенный невысоким забором. Заброшенный, с кое-где выбитыми окнами и отваливающейся зеленой штукатуркой. Проход я нашел без особого труда по веренице свежих следов. Забор здесь был не то что отогнут, разворочен неведомой силой. Опечатанная дверь снесена с петель, но относительно недавно. Подъезд не успела замести снегом. И там уже стояла Раэль. «Какая интересная компания!» — улыбнулся он. И тут же стал излишне притягательным. «Ясно. Использует свою расовую особенность для новичков. На меня, к слову, она действовала теперь не так сильно». «Какие-то проблемы?» «Никаких. Пройдемте. Наши люди уже разместили все оборудование». «Что за оборудование?» — одновременно спросили голос и Амфет. «Покажу», — ответил я только стражу. Мы прошли на второй этаж в ближайшую со стороны лестницы квартиру, явно самую большую и пустую. Хотя даже этого Араэлю показалось мало. Одна из стен, отделяющая зал и комнату, за ней была снесена. Только я подумал, как в этой антисанитарии будет производиться операция, даже рука заныла. Как увидел сферу. Или нечто вроде. Почти полностью прозрачную, которая окружала стул, похожий на стоматологический, только сильно навороченный. Половина приспособлений и примочек мне была вовсе не знакома. Рядом с ним стояло трое игроков. Перг-метаболит и пара людей. Штопорь и технократ. Все, само собой, механоиды разных мастей. У штопоря, к примеру, заменена половина черепа. Да и глаз какой-то странный, будто окуляр у ювелира. На большой каталке сверху лежал тот самый протез с кучей мельчайших проводов. «Наши лучшие специалисты», — показал на них Араэль. «За что такая честь? Не слишком ли дорого я обхожусь вам?» «Литрен был против, это я настоял. Думаю, в этом случае цель оправдывает средства». «Подождите!» — только сейчас дошло до Амфета. «Это операция по замене?» «Нет, обрезание мне будут делать», — оборвал я его. «Просто обычным клиникам не доверяю, поэтому попросил пригнать специалистов с другого мира. А если серьезно, то никаких законов отстойника мы не нарушаем. Михилоса — да, но вам ведь, стражам, нет дела до этого». Было видно, что Амфет очень озадачен. Не так он представлял себе нашу прогулку. Пришлось импровизировать, потому что именно этот страж был мне нужен вперед после операционного восстановления. «Вышестоящее начальство в курсе. Нет, мы можем, конечно, вызвать его сюда с помощью маячка и лишний раз убедиться». «Навык вранья повышен до 18 уровня. Навык убеждения повышен до 27 уровня». Амфет не произнес ни слова, но кивнул. «И на том спасибо». Я наклонился и тихо сказал ему, когда именно страж должен будет вмешаться, после чего направился к сфере. «Разденьтесь, пожалуйста», — будничным тоном произнес метаболит. «Совсем? Вообще нужно до пояса, но если в вас жив дух эксгибиционизма, можно и полностью». Плащ оказался на полу, а за ним и свитер. К слову, тут не так уж и холодно для зимы. Тоже магия? Вполне возможно. Меня немного беспокоил момент со стерильностью, но и он отпал, как только я шагнул в сферу. Когда тело стало преодолевать барьер, с него в прямом смысле принялись осыпаться мельчайшие частицы. Хм, а мне казалось, что я утром мылся. «Сначала мы отсечем вашу конечность», — сказал штопорь. «Всеми вопросами по органике буду заниматься я. Мой коллега», — он кивнул на технократа, «специалист по подключению и адаптации протеза. На конечном этапе», — кивок в сторону метаболита, «мы ускорим заживление вашей руки». «Вот, в общем-то, и все. Вы не против, если я включу музыку? Так проще работается». «Если это поможет, то пожалуйста». Штопорь кивнул технократу, и тот вытащил портативную колонку с флешкой. Пара нажатий, и вот сферу, да и всю комнату наполнила знакомая мелодия. «Donna Summer, I Feel Love». «Это так здорово!» — завела темнокожая певица. Я был с ней категорически не согласен. Чувство страха сдавило горло так, что стало трудно дышать. Несмотря на комфортную температуру, тело покрылось мурашками. Меня предусмотрительно пристегнули ремнями. Более того, я считал такую меру предосторожности адекватной. «Можем приступать», — коротко бросил штопорь. Видимо, он был у них здесь самым главным. Технократ провел малопонятные манипуляции со множеством штифтов, после чего кивнул своим. Тогда метаболит достал небольшую маску, похожую на медицинскую, и сверкающую переливами магии, явно зачарованную. Он приложил ее к моему лицу, и все перед глазами поплыло. «О, в свободном падении», — голосила Donna Summer. И вот это уже было больше похоже на правду. Меня швыряло в сознании, будто моряка на ржавой посудине, попавшего в шторм. А потом... потом все прекратилось. Возвращался я обратно тяжело и неохотно. Для меня прошло не больше нескольких секунд. Хотя первый звоночек прозвенел на аудиокомпозиции. Теперь играла другая песня. Известная всем и каждому «Boogie Wonderland». Этот технократ, видимо, просто повернут на диско. Впрочем, как и я. Что ж, все оказалось не так уж и плохо. Я ожидал чудовищной боли. Все-таки не хрен собачий. Руку оттяпали и другую пришили. Или вживили, не знаю, как правильно. Но нет, никаких неприятных ощущений. Даже не покалывало ничего и не почесывалось. Круто оказалась механоидская медицина. «Как вы себя чувствуете?» — спросил штопорь. Я уже собрался было ответить, что все отлично, когда вместо меня это уже сделали. Да в целом нормально, хотя чувствую некоторый дискомфорт. Так называемые эффекты народности, он довольно быстро пройдет. Еще что-нибудь? Нет, говорю же, все хорошо, даже не верится. Это значит, что наша работа произведена качественно, улыбнулся штопорь, отстегивая ремни. Минутку, сказал подошедший Амфет. Мне надо кое-что сделать. Боюсь, я больше не нуждаюсь в твоих услугах, хмыкнул темный, схватив его уже свободной рукой и бросив в сторону стены. Я достал грамм, разрезав остатки ремней, и проворно спрыгнул с ложемента. Араэль только вскинул руки, но тут же был отброшен боевым телекинезом. Хирурги-механоиды бросились к выходу, как тараканы, что разбегаются, стоит лишь включить свет. Темный даже не посмотрел на них. Он решительно направился к лежащему Амфету, чувствуя только в нем угрозу для себя. Шаг, второй, третий, взмах. «Нет!» — закричал я, что было сил, однако мой вопль никто не услышал.